Дима дернулся. Сознание возвращалось медленно. Голова болела нестерпимо. «Где я? Что со мной?» Дима чувствовал боль в затылке. Она отдавалась во всей голове. Огненная боль в месте удара расползалась по всему черепу. Его тошнило. «Я еще жив», — меланхолически подумал он. У него затекли руки, он попробовал пошевелить ими, не удалось. И тогда он слегка приоткрыл глаза. Горел электрический свет. Перед полузакрытыми глазами возник паркет, довольно вытертый. Был виден низ окна, плотно прикрытый шторой. Какой-то стол, уставленный пустыми пивными бутылками. Полуянов, несомненно, находился в чьей-то квартире. Довольно гадкой квартире. Почему она была гадкой, Полуянов сформулировать не мог. Однако ощущение такое возникло. У окна, завешенного темной шторой, спиной к нему стоял человек. Человек всматривался куда-то на улицу сквозь щель в гординах. Дима видел только его спину. Но, кажется, то был Жиляев. Скоро выяснилось, почему Полуянов не мог пошевелить руками. Он сидел в кресле, похоже, ровно посреди комнаты. Обе руки его были прикручены к подлокотникам. Голова болела жестоко. Справа от Димы что-то пошевелилось, и он рефлекторно дернулся. Он боялся нового удара, боялся боли. «Очнулся», — раздался голос сбоку. Человек у окна обернулся. Это в самом деле был Жиляев. Черные волнистые волосы, непроницаемое лицо, оловянный взгляд. Таиться больше не имело смысла, и Полуянов широко открыл глаза. Это вызвало приступ головокружения, и электрический свет больно ударил по зрительным нервам. Дима снова зажмурился. «Кажется, меня убьют», — подумал он отстраненно, почти равнодушно. «Ладно, лишь бы не мучили». «Герой очнулся», — услышал он насмешливый голос. Это, очевидно, говорил Жиляев. «Получил по башке, но очнулся. Что у нас за страна? Каждый мозгляк ходит по городу с пистолетом». «Того и гляди, пальнет», — подхватил другой голос, раздававшийся откуда-то справа от Полуянова. Голос показался Диме странно знакомым. Где-то он его уже слышал. Наверняка слышал, причем недавно. Ему очень не хотелось, но он пересилил себя и снова открыл глаза. От света опять стало больно, но голова в этот раз не закружилась. Дима чуть повернулся направо, в сторону второго чем-то знакомого голоса. На диване сидел опер Савельев из окружного управления милиции. Он был в кожаной куртке, на коленях его лежал короткий автомат. «Они все заодно», — мелькнула у Димы горькая мысль. «У меня не было шансов с самого начала». «Что, боевиков насмотрелся?» — усмешливо-напористо спросил у Димы Жиляев. «Любишь боевики?» Дима не отвечал. «Зачем? Отвечай, не отвечай. Конец один». Да и не предполагали ответа издевательские вопросы Жиляева. «Похоже на голливудские долбанные боевики, а, Дима?» — продолжал генерал-КГБшник, уставив ледяной взор Диме в лицо. Тот не смог выдержать его, опустил глаза. «Герой попался, его избили и связали. И сейчас злодей собирается убить его. Но перед тем, как убьет, он ему обо всем расскажет. Признается во всех преступлениях. Ну, а потом герой раздерет веревки и замочит злодея. И еще пару десятков его приспешников. Так ведь в боевиках бывает, а?» «Что за дешевое резонерство?» — мелькнуло у Димы. «Но должен тебя огорчить, Димочка», — продолжал Жиляев. «Мы не в Голливуде, и ты не герой. Правда, и я не злодей. Давай, Савельев, принеси-ка ему воды». Капитан Савельев, приспешник генерала-бандита, беспрекословно встал с дивана и удалился. «Да, тебе страшно повезло, Дима», — проговорил Жиляев. «И в своем подъезде ты тогда от убийц ушел, и в Питере, и из Думы сегодня сбежал. Да и то сказать, исполнителей Седов подобрал крайне неудачных. Никто у нас не умеет работать, даже киллеры. По всем понятиям, тебя должны были замочить еще неделю назад у твоей квартиры или, на худой конец, в раздолбайке шестерки на проспекте Андропова. А уж позавчера в Питере сам Бог велел. Но ты, герой, оказался живучим. И до Котова добрался. Почти добрался. И до меня. В комнату вошел Савельев. Он нес воду в большой чашке с отбитой ручкой. «Может, развязать его?» — предложил капитан милиции. «Не надо», — поморщился Жиляев. «Еще начнет делать глупости». Опер дал Диме напиться из своих рук. Едва Полуянов приник к чашке, как почувствовал, насколько он хочет пить, ощутил весь свой распухший наждачный язык и губы. Дима жадно выхлестал всю полулитровую кружку. Вода пролилась ему на подбородок, затекла за ворот, промочила рубашку. От питья почему-то сразу закружилась голова. Диму замутило. Он с трудом, как сквозь подушку, воспринимал слова Жиляева. А тот все говорил и говорил. «Каждый должен заниматься своим делом, Димочка. Твой редактор Василий Степанович, кажется, так говорит». Дима совсем не удивился тому, что Жиляев дословно процитировал любимое выражение редактора «мол, вестей». А генерал между тем продолжал. «Киллеры должны убивать, журналисты — строчить статейки, а спецслужбы — ловить преступников. А у нас весь бардак в стране от того, что пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник». «Хватит уже», — проговорил Дима, и подивился, каким хриплым и чужим показался ему свой голос. «Кончайте». Ему в самом деле хотелось поскорее покончить с этим, покончить с собой. Ему и вправду было все равно. Ведь ясно, что выхода нет. Он не Джеймс Бонд, веревки ему не разорвать, двух вооруженных и обученных товарищей из органов не замочить. И милиция, как в кино, не ворвется сюда в последний момент. Да и наплевать на него ментуре. Вон она какая, в образе Савельева, наша милиция. Убивали бы побыстрее, чего нотации-то читать перед смертью. Жиляев деревянно рассмеялся. «На тот свет торопишься, Димуля. Ну-ну. Надо было бы, конечно, тебя еще помучить за то, что суешь свой глупый любопытный нос не в свое дело. Ну ладно, не буду. Ты без того вот-вот обгадишься от страха. Я же сказал тебе, Дима, ты не герой, а я не злодей. Ты еще не понял, что ли? Не тот я, кого ты искал. Котов тоже не тот. А уж я тем более не тот». Савельев, сидевший сбоку на продавленном диване, усмехнулся. Жиляев по-прежнему стоял у окна лицом к Диме. Скрестил руки на груди. Говорил мерно, ровно, спокойно. «Ты, Дима, по всему судя, нащупал правильный след. Но только нащупал. Ты, друг мой, похоже, верно догадался, все началось тогда, в 78-м году. Началось еще в университете с самоубийства Ленки Коноваловой, из того, что избили Шипилова. Но ты решил, что в обоих событиях виноват Котов или я. А почему именно мы, один из нас? Почему не кто-то еще, не третье лицо?» Жиляев сделал пару шагов ближе к Диме и впился взглядом ему в лицо. Тот невольно отвел глаза. «Почему не предположить, что Коновалова встречалась не с Котовым, не со мной, а с другим посторонним парнем? Почему не он довел ее до самоубийства? Почему не он избил Шипилова? Почему не он стал убивать всех сейчас?» «Я не верю», — прохрипел Дима. «Не верь», — легко согласился Жиляев. «Но если бы убийцей был я бы тут с тобой разговоры не разговаривал. Твой труп давно бы валялся в моем подъезде, а я сам здесь даже не появился бы. Неужели это так трудно понять?» Тоненький луч, лучик надежды, засиял где-то в самой глубине Диминого существа. Сейчас, избитый, с гудящей головой, он не мог мыслить логически, да и вовсе не мог мыслить. Но подсознание его услужливо соглашалось с Жиляевым. Оно прямо-таки вопило, Он прав, прав. Если бы они хотели, они бы давно меня убили. Так что же получается? Не все кончено, и я еще буду жить. У нас еще есть немного времени, — продолжил Жиляев. Савельев, развяжи его. А ты, Полуянов, не дергайся. Тогда я тебе все расскажу. Глядишь, напишешь ты, Дима, статейку, а она нам и поможет. Капитан подошел к креслу, развязал Димину левую руку, потом правую. Отошел, сел на диван, взял автомат на колени, дружески предупредил. «Только давай без глупостей, а то ногу отстрелю». Дима с наслаждением потянулся, затем принялся мять затекшие руки. Правой — левую, левой — правую. Жиляев по-прежнему стоял прямо перед ним, сказал тусклым голосом. «Итак, наш непрошенный детектив Дима, ты хочешь узнать, как все дело было?» «Хочу», — хрипло произнес Полуянов. «Ну, тогда вернемся для начала в 1978 год. Ленинград, Васильевский остров, Государственный технический университет. Январь, холода, сессия. У студентки с нашего курса, высокомерной красавицы Ленки Коноваловой, действительно имел место роман. Но она, что касается дел сердечных, была девочкой скрытной и ни с кем об увлечении своем не говорила, даже с трещотками-подружками. А хахалем ее являлся не Котов, и не я, и не Шипилов, хотя Шипилов, замечу в скобках, был в нее влюблен. Но не ему она отвечала взаимностью. Она любила и встречалась, и имела половую связь совсем с другим человеком. Назовем его пока «тот парень». «Это был Ефремов?» — вдруг спросил Дима. «Ефремов? Колька? Холодильников начальник?» — Жиляев рассмеялся. «Ну уж нет». «Тогда почему он все обо мне знает? И о моей маме?» «А Ефремов все про всех знает. Память феноменальнейшая. Скажи ему 100 телефонных номеров, он тебе их повторить ни разу не собьется. Плюс к тому, маниакальная страсть все держать под контролем. Он же натуральный псих, Ефремов. Но при этом мирный псих, полезный для общества и совсем не убийца. А что, он тебя, Дима, своими познаниями удивил?» «Слегка». Жиляев деревянно рассмеялся. «А он это любит, Ефремов. Любит поражать окружающих своей памятью, осведомленностью своей. Где-то что-то прочитал, запомнил намертво, а потом при случае выдает. Все поражены. Откуда он узнал? А у него просто память, как у суперкомпьютера. У него в башке больше данных, чем во всем интернете. Ему бы в «Кто хочет стать миллионером» играть, наверняка бы миллион срубил». «А ты его подозревал, да, Дима?» «Подозревал». «Нет, Ефремов здесь совершенно ни при чем». «А кто при чем?» «Совсем другой парень, даже не из нашего института. Но совратил он нашу однокурсницу Лену Коновалову. Леночка знала, с кем дружить. Тогда тот парень был пятикурсником и кандидатом в члены партии и секретарем комитета комсомола своего вуза. Надо ли тебе, Дима, объяснять, что тогда это значило?» «Не надо», — хрипло проговорил Полуянов. «Я представляю, большая шишка с большими видами на будущее». «Вот именно. Итак, у Коноваловой был с тем парнем роман, и она, как я понимаю, очень хотела его на себе женить. Замечательный выбор. Он ленинградец, без пяти минут член КПСС, делает карьеру по комсомольской линии, и карьера его обещает быть успешной. Очень успешной. А Леночка, чтобы его заарканить, от него забеременела». «И вы, товарищ Жиляев, знали об этом?» — пробормотал Дима. «Я узнал об этом через много, очень много лет. Мне рассказал Шипилов. Рассказал всего-то пару недель назад, перед тем, как его убили. А тогда, в 78-м, я мог только догадываться. Итак, Что же тогда все-таки произошло? Коновалова оказалась беременной. Вроде бы тот парень должен был на ней жениться, как частный человек. Она тоже неплоха была, умница, красавица, самолюбивая карьеристка. В общем, стерва еще там. Но ко времени начала событий, к январю 78-го, он, тот парень, уже изрядно к ней охладел. Он трезво размыслил, что может рассчитывать на лучшую партию, чем Коновалова. Кто она такая? Живет в области, в квартире, у Бога, мать-воспитательница в детсаду, отец-слесарь. А тут еще он встретил другую девушку. Вот она, эта новая девчонка, ему подходила всем. Всем была хороша. Дело не в красоте или там в фигуре. Коновалова была и хорошенькая, и фигуристая. Но у новой пассии того парня было в сравнении с Коноваловой громадное преимущество. Она была дочкой ректора, ректора нашего университета. Ты представляешь, Дима, что означало в советские времена должность ректора? Представляю. Высокий полет. Вот именно. Правда, у нее, ректорской дочки, имелся и отдельный недостаток. Она была несовершеннолетней. Ей к началу 78-го только 15 стукнуло. И училась она в 9 классе и занималась в физмат-школе нашего университета. Однако юность — вещь проходящая. Очень быстро проходящая. Так рассудил наш парень. И с девочкой этой 15-летней тоже вступил в половую связь и одновременно стал готовить почву для аккуратного разрыва с Коноваловой. Коновалова, скрытная, самолюбивая, долго не сообщала ему, что ждет ребенка. Но его охлаждение стало чувствовать и хотела с ним объясниться. А вот таким было положение к тому дню, 15 января 78-го года. Я понятно излагаю? Вполне. Итак, 15 января утром, а может, 14 вечером, наша милая однокурсница Коновалова вдруг узнает, у нее есть соперница. Как узнает, понятия не имею. Может, сама увидела эту парочку, а может, кто-то ей про них шепнул. Естественно, у юной женщины, да на 4-м месяце беременности, все валится из рук, все идет наперекосяк. Коновалова, отличница и ленинская стипендиатка, заваливает в тот день экзамен, а ближе к вечеру встречается с тем парнем в общежитии. Они сидят в рабочей комнате и разговаривают. В рабочей комнате никого нет. Все только что сдали экзамен и развлекаются. Коновалова, естественно, дико обижена и расстроена. Она говорит, что знает о связи того парня с малолеткой, ректорской дочуркой. Она спрашивает его: «Это правда?» Тот спокойно отвечает: «Да». Она плачет, обвиняет его в измене, угрожает, что пойдет к ректору, заложит его. Он только холодно плечами пожимает. «Пожалуйста», мол. Наконец она заявляет, что ждет от него ребенка. И поэтому он, тот парень, просто обязан на ней жениться. «Вы-то откуда все это знаете?» — перебил Дима. Недоверие к Жиляеву, угасшее было, вновь всколыхнулось в нем. «Что, если он просто очки мне втирает? Врет, сбивает со следа?» А весь этот разговор того парня с Коноваловой слышал Шипилов, — спокойно ответил Жиляев. «Он подслушивал за дверью в рабочую комнату. Я же тебе говорил, что он тоже был влюблен в Коновалову. А вы-то как обо всем узнали? Да в подробностях». «Ну, говорил же я тебе. Позже я все узнал, много позже. Всего-то пару недель назад. За 2 дня до того, как Шипилова убили. Шипилов был не из болтливых, особенно когда дело касалось женщин. Женщин и денег. Но я забегаю вперед. Вернемся к тому 15 января. Итак, день экзамена. Рабочая комната, вечереет, за окном холодина, ветер. Коновалова объясняется с тем парнем, и ей изменяет выдержка. Она плачет, обвиняет его. Однако тот парень спокоен. «Прости, — говорит, — дорогая, — прошла любовь, завяли помидоры. А ребенок — это твоя проблема. Денег на аборт я тебе, конечно, дам, а дальше как хочешь». Коновалова тогда просто как с цепи сорвалась. Кричит, «Я, мол, пойду к ректору». Отцу малолетки, которую этот парень трахал. «Я, мол, — кричит, — ректору все расскажу. В милицию пойду, тебя посадят за совращение несовершеннолетних». А тот парень только плечами пожимает. Ну и пожалуйста. Он, конечно, блефовал и в душе ужасно трусил. А вдруг его аморальное поведение станет известно? За это тогда можно было, что называется, партбилет на стол положить. И прости-прощай, блестящая карьера. «Ах, так!» — наконец кричит Коновалова. «Выбирай, я или она?» Тот парень спокойно отвечает «Она». И поворачивается уходить. И тут Коновалова совсем срывается с катушек, вскакивает на подоконник, распахивает окно, а дело происходит на 6-м этаже, и кричит как безумная «Я или она?». Ну, тот парень усмехается и открывает дверь, чтобы, значит, гордо выйти из комнаты. Его, мол, не проймешь истериками и прочими женскими штучками. Шипилов наш, подслушивавший, вовремя отскакивает от двери. И тут никто уже не узнает, что там произошло дальше. Несчастный случай или вправду самоубийство. Может, ветер подул из-за раскрывшейся двери, а может, она поскользнулась на обледенелом подоконнике, а может, у нее вправду что-то помутилось, и она сама шагнула вниз. В общем, она падает из окна. В последний момент цепляется за подоконник. Тот парень подбегает к ней, хочет помочь втянуть внутрь. Следом за ним в комнату влетает Шипилов. Но поздно. Она падает вниз. А не сам ли он столкнул ее? Если б так было, уж Шипилов нам с Котовым наверняка просказал. Да и следствие бы это установило. «Так кто он, тот парень?» — воскликнул Полуянов. «Пару минут терпения, Дима. Знаете, все, что вы мне, господин Жиляев, рассказываете, абсолютно недоказуемо. С таким же успехом я могу сказать, что ее столкнули вы». «Да, теперь это можно сказать. Теперь, когда мертв Шипилов и ваша матушка, и ее бывшая медсестра Раиса Митрофанова, теперь можно утверждать все, что угодно, когда их всех убили. А моя мама, она-то при чем? Ее-то зачем?» Она видела того парня, как он рыдал внизу над телом своей любовницы. Не совсем же бесчувственный он человек. Жиляев поправился. «Тогда был не бесчувственный. Боже, почему же она в дневнике-то своем о нем не написала?» — воскликнул Дима. Жиляев переглянулся с опером Савельевым, проговорил. «Ах, есть еще и дневник. А мы гадали, как-то вы с младшей Митрофановой так быстро вышли на меня с Котовым». Дима спохватился, понял, что сболтнул лишнее. Упомянув о дневнике, нарушил первейшую заповедь журналистики, расследований и жизни вообще. Не выдавать посторонним ненужную информацию. «Мама писала в своем дневнике о драке?» — быстро спросил со своего дивана Савельев. Дима поколебался секунду. Голова болела по-прежнему. Думать, а тем более придумывать и врать было мучительно, и поэтому он сказал правду. «Да», — писала. И быстро спросил. «А кто дрался-то на самом деле?» «Коновалову через 3 дня похоронили в городке, где жили ее родители, в Ка». Словно не замечая вопроса, продолжил Жиляев. «Поминки проходили в нашем техуниверситете в столовой. Студентов было и там, и здесь очень много. Но тот парень ни на похоронах, ни на поминках не присутствовал. Будто он к ней никакого отношения не имеет. Правда, о том, что он с покойной Леночкой связан, никто, кроме Шипилова, тогда не знал. А Шипилов ничего никому не рассказал. Но вот потом, через 2 дня после похорон, Шипилов встретил того парня в нашем студгородке. Тот шел себе довольно веселый, как ни в чем не бывало. Наверное, новую свою девчонку, 15-летнюю ректорскую дочку, проводил до дома. Или на свидание к ней шел. Шапилов в тот день был слегка подогретый пивом и портвейном. Но он и бросился к нему. Отношения выяснять, мстить за Ленку. Слово за слово началась драка. И хотя Шипилов был на голову выше, чем тот парень, он Шипилова отдубасил. Он был хорошо подготовлен физически. Бокс, самбо. И как мы понимаем, к сожалению, только теперь понимаем, тот парень, что немаловажно в любой драке, был и остается человеком безо всяких моральных тормозов. Но вот тогда, сразу после драки, мы, я, Шипилов и Котов, его пожалели. И мама ваша, Евгения Станиславовна, тоже пожалела. Напрасно, конечно, жалели. Таких говнюков чем раньше остановить, тем лучше. Для всех. Теперь, когда он большую силу взял, остановить его куда тяжелее. Жалеев сделал пару шагов по комнате, задумчиво посмотрел куда-то в сторону. Потом вдруг повернулся к Диме и, глядя ему прямо в лицо тяжелым взором, быстро спросил. «Что твоя мать писала в дневнике о той драке?» Дима пожал плечами. «Только то, что эта драка была. Она называла в дневнике его имя?» «Нет». «Где находятся дневники?» Дима помедлил с ответом. «Почему я верю им? Почему я Жалееву верю? Потому что голова лопается от боли. Потому что мне хочется ему верить. Потому что мне ничего другого не остается. И эта байка о мифическом том парне дает мне надежду. А может, все, что мне сливает Жалеев, — вранье. Может, они оба вместе с Савельевым на самом деле работают на него. Или Жалеев это все про себя рассказывает. Может, он и есть мифический тот парень. Как мы с Надей думали с того момента, как Котова убили. И их с Савельевым главная цель — разузнать у меня, где находятся улики, то есть мамины дневники». У Димы захолодело под ложечкой. «Значит, опасность совсем даже не миновала». Журналист грубо ответил. «Не ваше дело, где дневники. Они в надежном месте. А если меня убьют, они будут обнародованы». «Да мы и хотим, чтобы они были обнародованы!» — с энтузиазмом воскликнул Жалеев. Энтузиазм его показался Диме несколько фальшивым. «Ведь это же улика, пусть косвенная, но улика, одна из немногих». Полуянов не стал, естественно, говорить, что никакие дневники не улика, что ничего криминального в них нет. Нет ни имен, ни фамилий, невнятного рассказа о том, что случилось тогда, в январе 78-го. Но дневники, пока их никто не видел, оставались единственным Диминым тузом в рукаве, на тот случай, если Жалеев с Савельевым все-таки собрались его убрать. Плохоньким, крапленым, фальшивым, но тузом. И еще он надеялся на Надю. А вось ее не взяли, и она доберется до нашего главного редактора и все ему расскажет. И про Котова, и про Жалеева, и про меня. «А что тогда в 78-м году случилось в поликлинике?» — спросил, уводя разговор в сторону, Полуянов. «Врачей-то сейчас зачем надо было убивать?» Жалеев переглянулся с Савельевым, сказал. «Ничего особенного не случилось. Твоя мать тогда оказала Шипилову первую помощь, но она была хорошая женщина, твоя мама, но вроде тебя, любила во все дела влезать. Мы говорили ей тогда, Шипилова избил на улице неизвестный, но она к нам прицепилась, что за неизвестный, за что избил. Настоящий допрос с пристрастием устроила, вызывала в кабинет всех по очереди. Шипилов тогда и дал слабину. Проболтался, с кем он на самом деле дрался. А может, он специально хотел таки тому парню насолить. Правда, Шипилов тогда в студенческой поликлинике не сказал Евгении Станиславовне, почему его избили, но он сказал ей, кто его избил». «Не верю», — покачал головой Дима. «Почему тогда моя мать не дала делу ход, не сообщила в милицию? Она была очень справедливым человеком во всех своих проявлениях. Вы ж сами говорите. А вот взяла и не сообщила она в милицию», — покачал головой Жиляев. «И знаешь, Дима, почему?» «Почему?» «Да потому что на следующее утро после драки тот парень первым делом примчался к нам в техуниверситет. Сначала в общагу, с коньяком, икрой, сырокопчеными колбасами, тортами из севера. Он прямо-таки умолял нас троих, меня, Шипилова и Котова, дело замять. Он чуть не плакал, чуть не на коленях стоял. Он же понял, чем ему грозит одна только драка с Шипиловым, даже безо всяких обвинений, что он довел Коновалову до самоубийства. Его и из кандидатов в партию бы исключили, и из комсомола, и из института тоже. Писец пришел бы его карьере, всей жизни писец. Но мы тогда с Шипиловым и Котовым сжалились над ним. Пообещали ему, что заявлять никуда, ни в милицию, ни в студсовет, ни в комитет комсомола не станем. Он и убежал от нас довольный. И помчался не куда-нибудь, а в студенческую поликлинику. Тоже с цветами и конфетами. Стал твою Полуянов мать уговаривать и медсестру Митрофанову, и главного врача Ставенкова. Уговаривать все о том же. Не выдавать его. Не сообщать в ментуру. И мать твоя, и ее медсестра, и главврач, они все трое согласились. Не стали на него стучать. Нас он сумел разжалобить, и их тоже. Если бы вы видели, как он, самбист, боксер, комсомольский секретарь, умел подлечить и самого себя унижать. Он чуть нам ноги тогда не целовал. «Да», — задумчиво проговорил Дима, «моя мама была справедливым человеком. Но вот стучать и закладывать она терпеть не могла». Он подумал, а не врет ли все-таки Жиляев? Рассказ его, однако, очень походил на правду. Правду, в которой было выпущено одно, самое важное звено. Как звали того человека? И почему он стал убивать сейчас? Вот они и поплатились спустя 25 лет. Воистину, не делай людям добра, не получишь зла. «Но почему?» — воскликнул Дима. «Почему он стал убивать всех именно сейчас? Джина из бутылки выпустил наш друг Шипилов. Тот парень, после того, как в 78-м году его никто не заложил, стал делать хорошую карьеру, даже слишком хорошую. Он закончил свой институт в 79-м, а в 86-м году я встретил его случайно на совещании в Смольном. Он уже тогда сидел в президиуме. Мы поговорили с ним в перерыве. Он был таким любезным, прямо лучший друг. Работал он тогда уже инструктором орготдела обкома партии. Высокая должность в те времена, если ты не застал». «Слегка застал». Жиляев кивнул. «А потом он очень быстро перекрасился и стал демократом. Начал на митингах выступать, Собчака поддерживать. Потом меня в Москву перевели, а вскоре и он тоже в столицу переехал. Стал занимать посты в администрации президента, в правительстве. И лез все выше, выше, выше. Но я с ним больше ни разу не встречался. Только в газетах его имя видел, по телевизору. А вот Шипилов, бизнесмен наш, кооператор, новый русский, к его услугам, оказывается, прибегал. Он нам с Котовым об этом сам рассказал за 2 дня до своей смерти. Шипилов шантажировал его», — утвердительно сказал Дима. «Да, да, правильно. Он шантажировал того парня, но играл легко, ненавязчиво. Сначала, еще в конце 80-х в Ленинграде, Шипилов просил его помочь со снабжением, самым разным дерьмом. Тогда же ничего в магазинах и на складах не было, и достать без блата ничего было нельзя. Ну, он Шипилова и снабжал всяким разным. Винты, гайки для сборки компьютеров, потом автомобили, лес, мясо. Но совсем в небольших объемах. И Шипилов не грубо работал, не в лоб. Он прошлое с тем парнем совсем не поминал, не говорил: «Сделай для меня то-то, или я тебя заложу». Шипилов взял с ним иной тон. Мы, мол, с тобой старые кореша, в одну девчонку были влюблены, в одни очки ходили. Ты питерец, знаешь, что такое очки?» — вдруг спросил Жиляев. «Знаю», — кивнул Дима. «Пивную так называли на канале Грибоедова. Рядом с оптикой, от того и очки». «Правильно», — удовлетворенно ответствовал Жиляев. «Так вот, в таком с понтом дружеском тоне Шипилов и держал себя с тем парнем. Кто, мол, старое помянет?» Шипилов тоже, кстати, ему помогал, чаще всего деньгами. Порой давал в долг, а иногда безвозмездно, то есть даром. А порой тот парень, он ведь в Ленинграде еще молодой был, не слишком опытный, расписочки Шипилову кое-какие оставлял, контрактики всякие левые подписывал. А Шипилов, я так думаю, уже в конце 80-х стал настоящей акулой. А что в молодости его тот парень пару раз мордой об стол повозил, ему только на пользу пошло. Многому он в итоге научился. И копии этих расписочек и контрактиков с подписью того парня Шипилов сохранил. И, между прочим, с торжеством добавил Жиляев, именно мне за 2 дня до смерти своей передал. «Он, тот парень, убил Шипилова?» — горячо спросил, подавшись вперед, Дима. «Своими руками?» Теперь он почти верил в историю, рассказанную Жиляевым. Очень получалось складно. И еще Диме хотелось верить. Ведь если не неведомый пока тот парень, а Жиляев был убийцей, зачем ему дурить Диме голову? Он мог бы просто шлепнуть его, и все. «Своими руками, чужими. Не торопись, Полуянов», — покачал головой Жиляев. «Давай я расскажу по порядку. Итак, дружба Шипилова и того парня, если их взаимоотношения, конечно, можно назвать дружбой, продолжалась и после того, как тот, а следом и Шипилов, перебрались в Москву. Тот парень продолжал оказывать нашему однокурснику разовые, но очень полезные услуги. Иногда помогал в приобретении контрольного пакета акций небольшой, но чертовски прибыльной фабричонки. Иногда устраивал выгодный контракт на поставку для правительства партии компьютеров, естественно, по завышенной цене. Порой просто сливал Шипилову инсайдерскую информацию. Все услуги того парня Шипилов щедро вознаграждал. Но теперь вознаграждал уже не наличными, а переводами на номерные счета в швейцарских банках. Номера этих счетов, кстати, у нас с капитаном Савельевым имеются». Савельев улыбнулся и согласно кивнул. «А вы, господин Жиляев, прямо сказку какую-то рассказываете», — криво усмехнувшись, заметил Дима. «Братская дружба двух верных сынов отчизны. Почему ж в итоге дело кончилось убийствами?» А Шипилов взорвался, и сам это прекрасно понимал. Потому он нас с Котовым и пригласил к себе за 2 дня до своей смерти. Мы 12 лет все вместе втроем не встречались, а тут, видишь ли, собрались. Шипилов нам с Котовым и вывалил. Я, мол, хочу попросить того парня об очень и очень важной для меня услуге. Дела мои, скажу откровенно, пошли не слишком хорошо. И чтобы их поправить, — сказал Шипилов, — я хочу выиграть тендер на освоение Энского месторождения. В документацию я уже 2 миллиона баксов вложил, конкурсные документы подал. И если выиграю, то получу, в перспективе, конечно, никак не меньше 500 миллионов долларов». Дима присвистнул. «Вот и мы с Котовым примерно так же отреагировали», — кивнул Жиляев. «Авантюра чистой воды. Не выигрывают наши миллионеры, даже долларовые миллионеры, таких тендеров. Их выигрывают миллиардеры. А Шипилов свое гнет. Я, говорит, знаю, что в тендерной комиссии голос того парня решающий. И впервые за все годы буду просить его конкретно. Или ты мне, парень, поможешь выиграть тендер, или все узнают, как ты довел Леночку до самоубийства. И о том, когда, за что и сколько ты получал от меня баксов, работая в ленинградской мэрии. И о том, на какие счета в Швейцарию я переводил тебе деньги и за какие конкретно услуги. А потом Шипилов нам сказал, чтобы я уютнее себя на встрече с ним чувствовал, возьмите-ка документы, с тем парнем связанные, И если что со мной вдруг случится, тогда обнародуйте их, чтоб не оказался тот парень не наказанным, а я не отомщенным». «Эти документы сохранились?» — быстро спросил Дима. «Будем считать, что да», — слегка загадочно ответил Жиляев и продолжил свой рассказ. «Тогда, в тот вечер, мы с Котовым, естественно, стали Шипилова отговаривать, ведь шантаж, да еще с такими завышенными требованиями, безумие чистой воды. Но переубедить его оказалось невозможно. Большой бизнес научил Шипилова быть авантюристом, а иначе и не бывает. В бизнесе в России побеждают одни только сорвиголовы». «Сколько времени?» — вдруг, прервав самого себя, спросил Жиляев у Савельева. 18:45, не глядя на часы, ответил опер. «Включай свою тарахтелку». Савельев отложил автомат, взял лежавшую рядом с ним на диване милицейскую рацию. Включил, из нее немедленно донеслось неразборчивое бурчание. «У нас осталось немного времени», — сказал, снова обращаясь к Диме Жиляев. «Но почти обо всем, что случилось после, ты знаешь сам. 2 дня спустя Шипилова убили». «Тот парень, неужели он убил Шипилова сам, своими руками?» «Скорее всего, да», — кивнул Жиляев. «Они, наверное, встретились в квартире Шипилова один на один. Шипилов, что называется, сделал ему, как и собирался, предъяву, а тот решил проучить нашего нового русского старым как мир способом. Как учил его уму-разуму 25 лет назад в нашем студгородке кулаками. Но и не рассчитал своих сил на тренированных боксом и самбо. Скорее всего, я думаю, произошел несчастный случай. Тот ударил, Шипилов упал и стукнулся виском о свой мраморный камин. Я всегда говорил, не доводят до добра эти камины в городских квартирах». «Неужели ваш тот парень не оставил никаких улик?» «А даже если поставил, как ты себе представляешь расследование? Что капитан Савельев или следователь из прокуратуры придет к тому парню, большому человеку, и попросит: а не разрешите ли вы снять ваши отпечаточки пальцев? А не позволите ли вы отправить на экспертизу ваши костюмчики? А вдруг микрочастицы с них совпадут с теми, что обнаружены на месте убийства? Да и вообще, а если у вас алиби на ту самую ночь?» «Хорошо, тот парень убил Шипилова. Но зачем же ему врачей-то убивать? Маму мою?» «Я думаю, он решил обрезать все ниточки, которые могли связывать его с Шипиловым и с теми событиями, что произошли когда-то в нашем студгородке. Твоя мать видела его в тот самый день, 15 января 78 года, в день самоубийства. Видела, как тот парень рыдал над трупом Ленки Коноваловой. А рядом с ним, между прочим, у трупа стоял Шипилов. А на следующий день после драки с Шипиловым он приходил к твоей матери и унижался, чтобы она не дала ход делу. К тому же сын Полуяновой, то есть ты, журналист. Того и гляди, она б тебе все рассказала. А ты копать бы стал, статейку тиснул. Вот скандал. Впрочем, ты и без того стал копать, потому, Дима, они и тебя захотели убрать. И в конце концов, изящно подставили тебя с Котовым. Одним выстрелом убили 2 зайцев. И с депутатом, очень хорошо знавшим подноготную того парня, расправились и тебя под статью подвели. Ты ведь мало того, что был в час убийства на месте преступления, у тебя и мотив имеется, чтобы Котова загасить. Ты ведь и сам, Дима, пожалуй, до сегодняшнего утра считал, что именно Котов виноват во всем. В том числе в убийстве твоей матери. Значит, вот он, твой мотив. Ты Котову за смерть матери мстил. У тебя ведь, поди, и статейка написана. Где-то лежит в надежном месте. Статейка, в которой ты описываешь якобы преступление Котова. А, Дима?» Полуянов не сумел сыграть ни понимания, ни неведения. Глаза его дернулись, выдавая журналиста с головой. Жиляев усмехнулся. «Значит, статейка имеется». «Почему ж тогда, — воскликнул Дима, — тот парень не убрал вас? Ведь по логике, вас, господин Жиляев, и Котова он должен был убрать раньше всех. Почему он начал с врача и медсестры? Уж вы-то с Котовым побольше, чем моя мама и тетя Рая Митрофанова знали. Котов — депутат. И на следующий день после того, как убили Шипилова, он убрался в поездку с парламентской делегацией в Южную Америку. Ну а до Венесуэлы с Аргентиной добраться у наших наемных убийц руки коротки. А вернулся в Россию Котов только позавчера. Не просить же ему в Колумбии политического убежища, не пропадать же ему без вести. Все-таки официальное лицо. К тому же он сильно надеялся на свою охрану, а также на то, что ко времени его возвращения из Латинской Америки я сумею разобраться с убийцами. Надежды его, увы, не оправдались. Несчастной жертвой Котов пал. Жиляев усмехнулся. Ну а расписочки, которые тот парень давал Шипилову, те контрактики, что он подписывал, номера его счетов в швейцарских банках, это все у вас сохранилось? Сохранилось, кивнул Жиляев. Документы лежат себе спокойно в надежном месте, их никто из наемников даже не искал. Какую они сами по себе имеют ценность без живых показаний, живых свидетелей, без подробного рассказа о том, что на самом деле случилось? Сколько было в новейшей истории России подобных документов? Ты не считал, какое количество народу с помощью расписок до номерных счетов, настоящих или липовых, пытались у нас скомпрометировать? Ну и где сейчас все те, кого хотели через эти счета сковырнуть? Сидят себе на прежних местах, а то и повыше. Ну, кое-кто, правда, ушел в отставку. Но ни один человек за швейцарские номерные счета в тюрьме не сидит. У нас же не Америка. А вот за смерть Шипилова можно очень даже конкретно сесть. А вы-то сами, господин Жиляев, как от наемников убереглись? А я сразу после убийства Шипилова перешел на нелегальное положение. Слава богу, у нашей конторы конспиративных квартир пока хватает, по крайней мере для того, чтобы защитить собственных сотрудников. Внезапная идея пришла Диме в голову. Он едва ли не выкрикнул, перебив Жиляева. «А та девчонка, та малолетка, дочка ректора, ради которой ваш тот парень изменил Коноваловой, где она? Она же очень многое знает. Ее что, тоже убили?» Жиляев усмехнулся. «Как ты понимаешь, нынче она совсем не малолетка. И она сейчас его жена. Да-да, она жена того парня. Сука еще та. Я не удивлюсь, если окажется, что это именно она нашептала ему идею уничтожить всех, кто знал о его прошлом. Впрочем, доподлинно это никогда, конечно, не выяснится. Еще вопросы? И вы прятались эти две недели? Просто прятались? Прятался и одновременно искал убийц. Кстати, ты, Димочка, не обольщайся, что сегодня это ты меня нашел, да еще по месту официальной прописки. Когда б ты мне не был нужен, сроду б не нашел, а то развел бодягу. Я, мол, дядю Толю жду, а вы не знаете, где он. Вы что, слышали? Капитан Савельев рассмеялся. Похоже, слишком уж идиотский вид был у удивленного Димы. «Все я слышал», — кивнул Жиляев. «Это тетенька с сумками с четвертого этажа, наш сотрудник, так что повторяю для глупых. Не ты меня нашел, а я тебя». «Зачем же я понадобился органам?» «Не органам», — усмехнулся Жиляев, — «а мне лично. А понадобился за тем, чтоб ты все, что я тебе рассказал, подробно расписал в статье. Спецкору молодежных вестей поверят скорее, чем сотруднику ФСБ». «Пока у меня нет материала для статьи», — резко ответил Дима. «Все, что я тут слышал, только бла-бла-бла, и ни одного доказательства. Будут тебе и доказательства». «Савельев», — коротко скомандовал Жиляев. Опер кивнул. Скучным голосом проговорил, как по писаному. «В результате убийств гражданок Полуяновой и Митрофановой нами был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В ходе их были задержаны трое лиц, предположительно причастных к данным убийствам. Их вина в данных убийствах сейчас изобличена конкретными уликами. Обнаружены орудия преступления. Те два ножа, которыми была убита гражданка Полуянова, Ваша Дима-мать. На рукоятках ножей экспертиза обнаружила микрочастицы материи, идентичные по составу той, из которой были изготовлены перчатки, изъятые у подозреваемых. На перчатках имеются также следы крови убитой. В автомобиле ВАЗ-2110, сбившем гражданку Митрофанову, также обнаружены следы данных трех лиц, к примеру, отпечатки пальцев. «Неаккуратно пацаны сработали», — пояснил Жиляев. «Не думали, что среди ментов найдется въедливый Савельев. Я его к себе в службу беру». Савельев бледно улыбнулся в ответ на похвалу и продолжил. Под давлением неопровержимых улик один из арестованных стал давать правдивые показания. В частности, он заявил, что убийство двух данных гражданок заказал за 20 тысяч долларов США некий человек, известный задержанному по фамилии или кличке Седов. «Ну, а мои хлопцы», — продолжил Жиляев, — «установили, что Седов — некто иной, как Валерий Трофимович Суватов, в недавнем прошлом майор спецназа ГРУ». «Вот так-то, Димочка». «Так в чем же дело? Убийца известный, заказчик тоже». «Если все было так просто. Улик непосредственно против Седова Суватова нет. Тот пацан... киллер, что раскололся и показал на Седова, на суде наверняка от своих показаний откажется. А если решит не отказываться, то до суда не доживет. К тому же остаются и другие вопросы. Кто конкретно убил Котова прямо в здании Государственной Думы? Кто и каким образом устроил странную смерть бывшего главного врача студенческой поликлиники Ставенкова? Кто, наконец, охотился за журналистом Полуяновым? А самое главное, как доказать связь бывшего майора ГРУ Суватова и заказчика нашего всеми любимого того парня? Полуянов пожал плечами. Для суда фактов не хватит, а для статьи вполне. На минуту его вдруг охватил столь знакомый ему репортерский азарт. Это чувство, порой посещавшее его, было сродни вдохновению, но ярче, чем вдохновение. Оно было сильнее даже, чем любовь или инстинкт самосохранения. Дима даже забыл на какое-то время и о смерти мамы, и о жажде мести, и о том, что сам он до сих пор находится под подозрением в убийстве, а значит, в опасности. Осталось только одно желание — сделать для родной газеты гвоздь, сенсацию, бомбу. Статью, которую будут читать все и о которой будут говорить все. «Мне нужны документы», — деловито продолжил Дима. «Копии протоколов допросов этого арестованного пацана, который показал на бывшего майора спецназа, как его там, Седова? Еще фотографии всех трех задержанных. Ваши заверенные показания», — он кивнул на Жиляева, «с подробностями той истории 78-го года. Копии тех самых расписок и контрактов с подписями того парня, о которых вы говорили. Давайте все. До кучи. Мы уничтожим вашего того парня. Но ради бога, скажите мне, наконец, его имя». Жиляев с Савельевым переглянулись. «Его зовут...» — начал ФСБшник. Докончить он не успел. Надя. То же самое время. Все вроде бы шло по плану. Но Надино сердце давило-точила тоска. Не тревога, не возбуждение, не предвкушение близкой развязки, а именно тоска, тяжелая и черная. Она чувствовала себя словно внутри детской книжки раскраски. Только картинки в этой книжечке разрисованы не жизнерадостной акварелью, а простым карандашом. Серый дом, тусклый двор, стертые лица прохожих. Надя вспомнила. В последний раз она чувствовала себя так же плохо, когда ждала лифта на первом этаже с Клифа. Вроде бы все хорошо. Накануне Дима сказал, что мама поправится, и дал врачихе $100, и говорил Наде обнадеживающие слова, и умом она понимала, что склифовские доктора сделают все возможное. Но Надина душа тогда уже знала о маминой смерти и смеялась над мыслями самоутешения, и подготавливала Надю к самому страшному. Мама